Эман Банвадита, глава 1, на поле битвы Курукшетра, текст 25. Перевод стиха. Перед Бхишмой, Дроной и всеми другими правителями мира Господь сказал Арджуне: «Смотри же, Партха, на всех собравшихся здесь Куру». Перед Бхишмой, Дроной и всеми другими правителями мира Господь сказал Арджуне: «Смотри же, Партха, на всех собравшихся здесь Куру». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Господь Кришна, Параматма, пребывающая в сердце каждого, понимал, что происходит в уме Арджуны. Слово Хришикешав в этой связи указывает на то, что он знал все. Слово Партха или сын Кунти или Притхи, относящиеся к Арджуне, также имеет большое значение. Как вдруг Кришна хотел сообщить Арджуне, что он согласился быть его колесничим, потому что тот был сыном Притхи, сестры его собственного отца Васудевы. Теперь, что же имел в виду Кришна, говоря Арджуне: «Посмотри на Куру»? Хотел ли Арджуна остановиться и не сражаться? Кришна никогда не ожидал ничего подобного от сына своей тетки Притхи. Но в дружеской и шутливой форме Господь таким образом дал ему понять, что он прочитал его мысли. Итак, Кришна вывел колесницу Арджуны между двумя армиями, чтобы удовлетворить просьбу Арджуны. Арджуна приготовился сразиться с теми, кто хотел битвы, но Арджуна еще не знал, кто стоит на стороне Дурьотхана. Мы же с вами вчера, позавчера обсуждали все чувства Арджуны, которые он испытывал. С одной стороны, злокозненный Дхритараштра и Дурьотхана раскрылись планом Пандавов. И они, в общем-то, настроились сразиться. Сразиться, то есть не просто так поиграть. Они приготовились к смертельному сражению. Но Арджуна просит Кришну вывести эту колесницу, чтобы посмотреть, кто на стороне Дурьотхана и Дхритараштры. Он хочет видеть этих личностей. Поскольку Арджуна вайшнав, он, несомненно, думает лучше о других, даже чем они есть на самом деле. Он старается видеть хорошее, поэтому ему сложно понять, откуда там могло бы собраться войско целое. Целое войско, которое поддерживает неправедную сторону. Пандавы были уверены в своей правоте, и они не совсем понимали, почему кауравы так настроились. И поэтому, вы помните, Арджуна говорит: ну и что, что имел владела мирская корысть? Все равно они хорошие личности. Это говорит о сердце Арджуны, что он великая личность. Так же и мы с вами, мы можем критиковать кого-то, что-то говорить, не видя хороших сторон этой личности. И, несомненно, это говорит о том, что мы очень грязны и нечисты, мы не вайшнавы еще. Хотя пытаемся себя изображать вайшнаву, чтобы обольстить какую-то публику или быть в окружении своих близких, какой-то продвинутой личности. Какова потенция живого существа? Оно везде хочет быть Кришной, в центре внимания и привлекать к себе своими качествами. Критиковать кого-то, обсуждать, кого-то подковыривать. Но говорится, критиковать, поправлять или обсуждать может только тот, кто видит, что хорошие качества. Санатана Госвами описывает это в вайшнавском этикете. Никто не имеет права поправлять, критиковать или что-то еще обсуждать, если он не видит в первую очередь преобладание лучшей природы в человеке. Таким образом, если мы не видим, на самом деле, если так, не так, как мы думаем, что мы видим. Ну вот хороший человек, но вот то-то, то-то, то-то, и так скажут, что хорошее все будет что? Подавлено. То есть, общаясь с вами, человек поймет, что этот человек негодяй. Единственное, какой он вывод сделает, что тот, кого вы прославляли, полный негодяй. Таким образом, когда мы общаемся с каким-то человеком и слышим что-то от него, мы также можем определить, зная, о ком он говорит, можем определить, каковы их взаимоотношения. Арджуна даже говорит о тех, кто готов сразиться с ним в смертельном поединке. Он говорит о них как? Все равно они как хорошие личности. Это подчеркивает Арджуну, что он очень на высокой ступени чистоты стоит. Он необычный человек. Казалось бы, он представляет мануш людей. Но смотрите, И Прабхупада везде говорит, он лучший среди людей. И также его называют кто? Лучшим. Кришна. Кришна также говорит. И чем же лучше? Что он лучше стреляет из лука? Карма стреляет точно так же. Что он там лучше сражается? Дроны также страдают. Что он такое там вожделение, так сказать, удерживает? Кешмадева там есть. Который вообще уртхварета брахмачарин. Что же подсчеты? В чем же лучше-то его? А? Артха, да? Богатство. У него такое богатое сердце. Богатое хорошими качествами, хорошим видением. Он практически почти не замечает недостатков. Он берет какое-то хорошее качество и на него медитирует. И оно охватывает его. И он так относится поэтому. Он как бы почти не замечает этих недостатков и относится через хорошее качество к ним. Он что-то находит в них хорошее. Это, как говорится, мудрец даже в куче мусора найдет золото. А глупец в куче золота будет искать что? Мусор. Так мы можем понять, кто мы такие лично. Как мы кого-то оцениваем. То, что сделал, и как мы оцениваем этих личностей, как мы ведем себя, это определит, потому что, говорится, Кришна является параматмой, сверхдушой в сердце каждого. Таким образом, мы можем работать на публику. Кто там что сказал, где-то там, в этом там сказать, кто-то там. Важно будет, не кто сказал там и что подумал там. Важно будет, кто подумал и что сказал там. И говорится, материалист Пракрита Бхакта, он всегда работает на публику. Бхакта, он знает, что все контролируется тем сверхдушой. И Кришна прочитал все наши мысли уже заранее. Он прочитал все наши мотивы. Мы еще сами даже не успели подумать, как Кришна уже знает изначально все. Он знает прошлое, настоящее и будущее. Кришне известны все наши планы и мотивы. И от него будет зависеть, продвигаться мы будем или упадем. От него будет зависеть, кто будет править, а кто, захватывая власть, потерпит великое поражение. Именно от Кришны. Потому что там, где Кришна, говорится, там богиня процветания, удача. И там что? Победа. Нравственность. Кто нравственней, затем и победа. Кто безнравственней, затем и что? Поражение. И он говорит, я нравственность стремящихся к победе. Все эти политика, хитрые ходы, там что-то какое-то наушничество, капанье там. Это все проявление, говорится, слабости живого существа в его нравственности, в его вере. Поэтому Кришне не престило видеть это в Арджуне, что Арджуна будет кого-то критиковать, где-то там бегать, какие-то интриги корчить. Зачем это было Арджуне? За ним же стоял кто? Кришна, параматма всех живых существ. Арджуна считал ниже своего достоинства так опуститься, что где-то что-то там наушничать. Там же был Кришна. Он таким был, этот Арджуна. И Арджуна представляет вайшнава. Удивительно, мы так беспокоимся. Кто там что подумает? Но за всем стоит кто? Кришна. И это отличает материалиста от преданного. За всем стоит Кришна. И он является повелителем. Он Карана Каранам. Причина всех причин. Как он подумает, так и произойдет. Как он оценит то, что мы сделали. Прямо изнутри. Он свидетель всех. Он санкционирующий и он наставляющий. И мы можем слышать по-разному. Мы можем слышать Кришну, но придавать его словам какие? Свои комментарии. Поэтому нужны комментарии кого? Как минимум Бхактивиданты с вами. Потому что мы также даем комментарии словам гуру. Но словам гуру может дать комментарий только лучший из учеников. Что значит лучший из учеников? Лучше не в том, что он самый близкий в тапочках, а тот, кто что? Исполняет его миссию. Исполняет его миссию и делает это не эгоистично. Он не вплетает свои личные интересы, то есть под видом проповеди свои личные интересы туда вплетает. Чтобы повстречаться с кем-то, чтобы где-то понаслаждаться и заодно попроповедовать. Он, несомненно, решительно настроен на всю деятельность. И Кришна в сердце, несомненно, он следит за всем этим. И на самом деле гуру, он представляет кого? Кришну в сердце. Он представитель Чайтья-гуру. Когда живое существо не может слышать Кришну изнутри правильно, то Кришна устраивает. Он проявляется как гуру извне. Как дикша или как шикша-гуру. Таким образом, это очень важный стих, где Кришна показывает, что он заранее уже знает все мысли Арджуны. И что там подумают? Арджуна беспокоится еще. Он как бы играет обусловленную личность. Что там подумают? Как там отреагирует кто-то на что-то? Кришна уже в шутливой форме дает ему намекнуть. Ты не беспокойся. Там, о чем я уже все понял. Я уже все знаю. И говорите, что Кришна не ожидал, что Арджуна... Он, конечно, не хочет, чтобы Арджуна что? Ретировался. Ретировался от этой битвы. Поскольку он понимает, что сейчас Арджуна увидит, кто там стоит, и у него начнутся проблемы. Он такой, ну-ка покажи мне, с кем там сразиться. Выведи. Он видел массу и знал, что там. Он видел колесницу Дурьятханы. Но он видел что-то знакомое очертание, и у него беспокойство началось. Он не мог поверить, что на той стороне. Он по колесницам определил, что не может быть, что они там. Он сказал, ну-ка выведи. Я хочу посмотреть, кто там на их стороне. И Арджуна, и Кришна, он знал, что Арджуна сейчас начнет беспокоиться. Это беспокойство. Потому что Арджуна не мог переступить через определенные чувства, через определенную нравственность, присущую ему. Он не мог переступить. Ради власти, ради богатства. Он говорит, о, завоеватель богатства. О, лев, так сказать. Он понимал, что Арджуна готов всем пожертвовать. Лишь бы не причинять беспокойство. Он даже так настроился по отношению к этим личностям. Удивительное качество Арджуны. Удивительное качество преданных. Они терпят, чтобы не беспокоить. Ситуация бы дошла уже до войны до целой. И Арджуна все равно не решается беспокоиться. Он терпит. Он хочет протянуть время. Так он не хочет кого-то беспокоить. Удивительное качество Арджуны. Но Кришна... Говорится, сверхдуша все время, что подталкивает живое существо. Давай, не спи, давай. Как же так? У меня свои планы. И вынуждаемый даже Параматма побуждает действовать живое существо. Он толкает душу, что ты тут? Ну, пинай его, давай, ну-ка, джиг-джагу, хватит спать. Итак, это удивительное положение взаимоотношений. И здесь говорится, что слово Хришикеша в этой связи указывает на то, что он знал все. То есть он знает все наши чувства и все наши ощущения. Хришикеша означает повелитель чувств. Значит, ему известны все наши чувства. Мы думаем, что Бог не чувствует. Что чувствуем мы? Он знает все о каждом нашем чувстве. Как мы беспокоимся о детях, о женах, как мы беспокоимся о своем сексе, о своей еде, как мы беспокоимся о своей славе, почестях. Он знает каждое наше чувство. И он знает, до какой степени оно осквернено. А мы думаем, знает ли Динка об этом? Надо как-то от Динки это скрыть. Знает ли об этом Лакшмарайна? Или Лакшмарайна? Знает ли об этом Юрка? Чего он там? Все это не имеет никакого смысла, знает ли это Динка или ты. Это имеет смысл, знает ли это Кришна. И если он уже знает, все от Кришны будет зависеть. Что? Кто выиграет, а не от того, что кто узнает, кто первый обойдет кого. Кто успеет? Все это политика. Так были настроены Дурьятхана, Шакуня, все эти демоны были так настроены. Все эти демоничные личности, которые под видом религии, что пытались устраивать свои планы. Какие? Материальные планы, связанные с их амбициями. И Харидас Такур говорит, в сердце живого существа столько демонизма. В одном сердце. И он говорит, и избавиться каждый в этот век может от этого демонического настроения, этого Дурьятхана и Шакуни и всех этих. И от таких качеств, как Джагай Мадхай, только если будет что. Стремиться к чистому воспеванию святого ума. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Несомненно, Харидас Тхакур, как Нама-ачарьи, подчеркивал эту демоничную природу современного человека, века Кали, как в его сердце под видом религии процветают собственные козни. Он строит эти вероломные планы под видом Харинама Сангиртаны или там что-то еще. И он, живое существо, так деградировало, что все использует. И Капила говорит своей матери, Девахути: дорогая мать, живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться тем, что не предназначено для наслаждения. И умудряется наслаждаться в тех местах, которые не предназначены для наслаждения. Даже в аду. Даже в аду оно умудряется что-то там вырулить, выкрутить. Потрясающе. Таким образом, наше качество, наша способность или наша квалификация, наше мягкосердечие, а не сентиментальность политика, жалость или проявляется, несомненно, как высший аспект адхикары, четкой научной реализации проявления определенных качеств. Не внешних качеств, а каких? Внутренних. Что и как оказывает влияние на нас самих этот процесс? И какое влияние оказывает этот процесс на нас, такое влияние мы можем оказать на окружающих, начиная с наших близких и кончая окружающими. Это квалификация. На самом деле мы являемся носителями Суа, Крипа, Шакти. И Шрила Прабхупада в этой связи объясняет, что каждому дается, но не каждый может принять. Нужно иметь квалификацию принять. Поэтому мы можем видеть, как многие люди общаются с духовными учителями. Мы видим, сколько людей общались лично с Кришной. Ну и что? Каждый брал свой мотив. Никто не взял Кришну. Таким образом, мы можем видеться с духовным учителем, вдохновиться на продолжение своего мотива. Прямо в его наставлениях услышать свои планы. И прям даже подтвердить, что я правильно действую в своих мотивах. Но не взять гуру, не взять Кришну. Таким образом, те, кто квалифицированные, они смотрят, как мы меняемся. Что? Становимся мы ли лучше? Отказываемся ли мы от своих вероломных планов, козней, сплетен и спекуляций всевозможных? На самом деле мы способны увидеть важные аспекты своей собственной духовной жизни. На самом деле мы можем увидеть это в себе. Самореализованные личности видят истину. Они, реализовав его, можно увидеть истину. Сам ты реализовал это, поэтому ты видишь эту истину. А значит, и можешь что? Дать ее. Если ты увидел в себе, как это происходит, значит, ты можешь также научить этому другого. Таким образом, живые существа, несомненно, лишенные правильного понимания, а это правильное понимание связано со служением и с желанием проистекающим, то мы видим, что самореализация это хорошая, так это практически что большая редкость. Все занимается реализацией других. Но самореализация остается очень-очень слабенькой. Поэтому много говорили мне о влиянии. Что-то говорится, и потом только единственный выход. Да просто все демоны. Просто нет никого достойного. Итак, это реализация очень важный аспект деятельности в преданном служении. И здесь говорится, что Кришикеша в этой связи указывает на то, это имя, почему, что он знал все. Слово Партха или сын Кунти или Партхи, относящийся к Арджуне, также имеет большое значение. Как вдруг Кришна хотел сообщить Арджуне, что он согласился быть его колесничим, потому что тот был сыном Притхи, сестры его собственного отца Васудевы. Что Кришна, он как бы из родственных чувств занял это положение. Но это необычное родословное. Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам описывает, мы не должны воспринимать родословную Арджуны или Кришны как свои родословные. Потому что у человека есть готры, вамши и парампара. Готры, вамши и парампара. Родословные. И а какая же родословная, он говорит? О сын Притхи. о готре, о вамше или о парампаре. Итак, Кришна не просто указывает, это не простые произведения, какие-то мирские взаимоотношения. Ну, потому что ты мой там племянник, я вот ладно, залезу в твою колесницу, чисто так, по родословной. Какие-то сентименты, казалось бы. На самом деле за этим скрыт глубокий смысл. Глубокий смысл. Вырисовывается линия. То есть определенная линия вырисовывается. Вамши, випхивамши, авеши, там все такое постепенно начинает вырисовываться. Татвы. И так все вырисовывается и вырисовывается. И ты еще и родственник вот здесь. И как будто бы мирской человек, он может не понять, что происходит. Он подумает, ну это какие-то обычные взаимоотношения, просто, не просто дружеские, а еще какие? Родственники. Понятно, родственник за родственников всегда такие. Урон ворону. Глаз не выклик, как говорят. Понятно, что ж там они родственники. Родственнички. Понятно. Вот они. Кришна-то, оказывается, на сторону Арджуны встал не потому, что Арджуна был великим преданным, а они просто родственниками были. Поэтому человек должен также знать эту науку. Готр, Ванш и Парампара. И Прабхупада описывает, у человека есть две семьи. Его родня вот такая, да? Есть истинная семья. Это кто? Парампара. Парампара – сампрадая. И Кришна приходит восстановить сампрадаю Арджуны. И он говорит об этой сампрадае. Что ты родственник-то по какой линии? По сампрадае. По сампрадае. И когда он говорит, а ты, Дритараштра, Санджая сказал, о потомок Бхараты, Господь Кришна по просьбе Арджуны. Он говорит, он о чем он говорит? Что ты-то от сампрадая, что? Апа. Он ему намекает, что ты-то, Дритараштра. Санджая так, ну так, не вскользь как бы так. Он говорит, а ты, дорогой, апа, сампрадая. И поэтому, вы помните, да, в предыдущем стихе он говорит, Санджая сказал, о потомок Бхараты, Господь Кришна по просьбе Арджуны вывел и поставил свою великолепную колесницу между двумя армиями. Он тоже ему указывает. Он приходит восстановить что? Парампару. Кришна, да, говорит, я дай атхатхи кармасья гланил бавати барата апьютанама кармасья тадатманам сриджамяха. Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не скажу сам, а потом кого? Почему петь Бхараты? Зачем он назовет потомком Бхараты? Он говорит об этой что? Линии. Об этой линии говорит. Что вы забыли. И для вас вместо парампоры это превратилось во что? Всякие вамши, готры, там, родня, то есть тоже мне родственнички. Суть вашей родственности на чем основана? На передаче трансцендентального знания. Преданность. Ваша родословная великих преданных, а вы из нее сделали просто телесную родословную. Видишь ли, мои сыновья и сыновья Куру. Ух ты. И Санджая, он начинает как бы, поэтому он так говорит. Ты всегда меня спрашиваешь, что он там говорит, Господь Христа? Это же парампара, они в парампаре были. Они должны были знать, что он кто. Итак, дальше продолжается. Теперь что же имел в виду Кришна, говоря Арджуне, посмотри на Куру. Хотел ли Арджуна остановиться и не сражаться? Вопрос. Кришна никогда не ожидал ничего подобного от сына своей тетки Притхи. Но в дружеской и шутливой форме Господь таким образом дал ему понять, что он прочитал его мысли. Значит, что происходило? Кришна дал понять, с какой целью он там выкатывается. Что ты мне тут не это... Что ты там хочешь там сразить? Ну-ка дай-ка я посмотрю, как... Он что? Что он проверял? Кто же там стоит? Он проверял. Кришне он говорит, что выведи мне, покажи, я там... Но на самом деле мы... Он засомневался, он думал, если там что-то... Он увидел, что там кто-то такие знакомые флаги, знакомые колесницы. И здесь вопрос. Хотел ли Арджуна остановиться и не сражаться? И что потом произойдет? Останусь. И скажет, я не буду сражаться. И Кришна сразу дал понять Арджуне, что все его планы ему известны. И что это дало? Он хотел так вдохновить Арджуну, чтобы Арджуна понимал, что Кришна не просто так ему говорит об этом, что все планы известны ему. И Арджуны, все его чувства, и также всех, кто там стоит. Поэтому Кришна, он говорит потом, я буду сейчас говорить тебе на твое, потому что он знал все планы, и он хотел что? Защитить преданных и наказать владельцев. Поэтому он говорит, как опытный, ему были известны планы этих личностей. Поэтому Кришна дал им возможность как бы, подняться, выйти из нор. Для чего? Да, чтобы все увидели, кто они были на самом деле. Кришна-то может знать, но мы можем что? Не доверять Кришне. В этом вся концепция. Иногда Кришна поэтому ничего сразу не делает, потому что он видит, что многие еще что? Не верят, что это такой человек. Чем ты сейчас говоришь? Они еще не верят, что это, ну не может быть, что это такой человек. Ну нет. И Арджуна по своему мягкосердечию, поскольку он представляет что? Апаравидью. Апаравидью. Не паро, не трансцендентное знание, а апаравидью. Он как бы немножко что? Сентиментальничает. И со стороны привязанности своей начинает говорить. И Кришна ему скажет, как эта скверна смогла пробраться в твое сердце? Ну-ка вырви из сердца эту недостойную. Не сострадание слово. А какое? Жалко. А жалко где? Это недостойная жалость. Итак, Кришна, несомненно, является контролирующим. Кришна, несомненно, является верховной личностью Бога, повелителем чувств, верховным наслаждающимся. И Кришна дает преданному понимание, это ощущение. Какое? Какое? Что он хотел сказать Арджуне? Что не беспокойся. Не беспокойся ты от своих этих всех желаний. Делай, как я тебе говорю. Мы так обеспокоены, и эти беспокойства не дают нам правильно слышать Кришну. Не дают нам правильно слышать Гуру. Поэтому кажется, что Кришна говорит какие-то странные вещи, Гуру говорит какие-то странные вещи. Мы пытаемся, несомненно, придать словам Гуру какой-то свой окрас. Потому что тогда нам легче сказать, что мы от этой встречи что? Вдохновились. На что? Порой встреча с Гуру дает не вдохновление. А что? Отрезвление. Таким образом, кто как соприкасается даже с Гуру или с чистым объектом, как с Кришной соприкасается. То есть Кришна как бы выступает в роли Гуру, в роли как бы наставника. Шикшу как бы еще пока дает, еще дикши нету. Он как бы такой Бартмана продакшн. То есть как бы такой, ну Кент, который как бы говорит о истине, которую не знает его Кент. Такой, они как бы два друга, и он так ему как бы, ну так, по-дружески. Да ты че там, давай, они все там уже... Это еще как Бартмана продакшн. Потом он начнет жестче наставлять его, да? И потом что? Дикша произойдет, да? Когда он как бы, посвящение ему, начало битвы, он посвящение. Давай, я говори, что делать, буду делать. Все. Там банда гьяна закончилась, так сказать, абхидея началась. И он начинает действовать. Начинает действовать. Поэтому живое существо может быть сбито с толку, не понимать, что значит встретиться, что значит оценить что-то, как на самом деле самореализоваться. И после этого уже на что-то может быть способным. И так живому существу очень много приходится действовать, правильно или неправильно, приобретая опыт побед и поражений. И то, что на внешнем уровне поражения бывает что? Бхишмадева на внешнем уровне что? Победил даже? На внешнем-то как раз он проиграл. Как моя мама говорит, Направо, в смысле, налево. На внешнем. Ну, я имею в виду, в смысле, на внутреннем. Вообще, это женская психология, а не такая женщина. Черная, ну, в смысле, белая, что-то не понял. Направо. Человек поворачивает направо. Я же вам сказал направо. Он говорит, так право там. Она говорит, а у нас право, куда показывают. Так. А у нас право, куда показывают. Вот туда и право. У вас право по правильному, а у нас куда показывают, там и право. И несомненно, такие взаимоотношения дают определенный результат. То есть живое существо может действовать определенным образом. И все планы живого существа, несомненно, известны Кришне. И Кришна стал говорить своему Арджуне, своему другу Арджуну, своему преданному о планах других по отношению к нему. У Арджуны не было никаких ситх. Арджуна не пытался пробраться в сердце Дурьятханы, рассмотреть его мотив. Какой? Ему об этом сам кто рассказал? Кришна. Мы думаем, как это какому-то преданному? Так все, как вот что-то скажет, и прямо раз и попал, прямо и шапка загорела, прямо. Откуда? Не может быть, не мог он знать это? Нет. Кто это делает? Параматма. Кришна. Он рассказывает. Он дает понять, он так защищает своего преданного. И преданный, несомненно, он там немножко как бы спорит, как-то не может быть. Да ну ты чего? Кришна так вдохновляет. Как изнутри, так и извне может это происходить. Поэтому Шрила Прабхупада всегда настраивал нас. Если что-то не так, у вас какие-то проблемы, просто берите и идите проповедовать. Слава Святого Имени. Не втягивайтесь в эти всякие распри. Кто там что? Идите проповедовать. Не проповедуйте свои распри. Проповедуйте что? Сознание Кришны. Перед Бхишмой, Дроной и всеми другими правителями мира Господь сказал Арджуне: смотри же, Партха, на всех собравшихся здесь Куру. Кришна никогда не посягает на свободу выбора живого существа. Поэтому Кришна, предоставляя эту свободу, не влияет на свободу выбора живого существа. Поэтому у Кришны есть такой же, как бы немножко тот же самый аспект чего? Изумление. И что тогда Кришна лишает себя высшего тоже блаженства. Какого? Тогда все неинтересно. Лила тогда неинтересна, когда все понятно уже. Вот как в прятки играть, когда ты знаешь, что все где спрятали. Вот в чем? Поиск же самый. И тот, который прячется. Но если вы так играете, все уже знаете. Это интересно. Поэтому говорится, Кришна в определенных взаимоотношениях со своими преданными или в определенной ситуации, он позволяет йога-майе влиять на себя, чтобы довести с игры до чего? До высшего совершенства, до блаженства. Потому что аспект неизведанности или непонимания, да, он придает остроту ощущения. Это естественно. Так, по крайней мере, Шрила Прабхупада очень часто объясняет. Да, есть какие-то противники. Как же Кришна, что он не знал, что? Я говорю, конечно. Конечно, не знал. И все говорят, как? Он все знает, он что же Бог такой, что не знал-то? Какой-то там человек, ничего не. Поэтому также он предоставил Арджуне эту свободу. Он доводил это. Кришна же наслаждается. Как можно насладиться, когда вы заранее все знаете? В этом томлении нет. Ну. Во. О. Или ну. Счастье. И Кришна, несомненно, не лишает себя. Если бы Кришна также вел себя с Гопи, со Шримати Радхарани, это было бы интересно, так? Ну, знаю, что не чувствует, все там все прочитал, ну, сейчас я так сделаю, они сделают так. Сколько та же вообще? Да, сейчас пойду, она там побежит, будет так. Ой, вот представьте, вот у вас такие. Вот в чем вся суть-то? Может так сделать. И вот для этого Кришна дает свободу. Вот эту вот свободу. И поэтому он как бы ожидает одного, да? Раз еще. Почему говорится, что даже Кришна сам начинает прибегать и страдать? Ну ты чего не пришла-то, Радха? Он сам приходит к ней. Ждал там уже, там ходил в кустах, сидел, а она раз. И обыграла как бы, да, получается. Конечно, Кришна, но он позволяет Юджамайе влиять на себя, чтобы довести свои игры до совершенства. Иначе это все становится неинтересно. Вы только представьте, это все. Это, в общем-то, это смерть вообще. Понимаете, да? Если ты все заранее уже знаешь. Какой-то фатализм. Неинтересно вообще все становится. Этот меня полюбит вот завтра в 8 часов. Этот меня бросит завтра в 15:10. Все. Понимаешь, да? Ты понял, да? Суть в этом. Если Кришна захочет так сделать, он, конечно, проникнется. Но он не хочет. Тогда теряется вот смысл этих взаимоотношений. Как бы он не отдергивает эту чуть. А вы же не знаете. Один человек. Это я кому-то рассказываю и думаю, так у меня. Мне так все общение перемешается в голове, где я что говорю, вступаю. Как человек говорит, в каждом сердце есть 7 дверей. И на этих 7 дверях 7 замков опечатанных. И мы не каждому хотим показывать, что за этими дверями. Есть люди, которые вероломно нападают и начинают с фомкой приходят и на открывай, Иисус, что там у тебя? Ну-ка открывай немедленно, представляешь, что там у тебя в сердце, понимаете? То есть вынуждают нас, как бы вероломство такое совершают, что там в твоем сердце, понимаешь, как бы он хочет контролировать нас изнутри. Но чтобы кто-то тебе сказал, ну на, ключ, поймай сначала. Вот тебе ключ, поймай сначала. Золотой ключик, конечно. Надо ключик каждому человеку найти, чтобы он что, раскрыл какое-то сердце. И чтобы это ему радость. Хануман что делает? И что там у него? Сам. Да. И вот эти сокровенные вещи. У каждого человека есть разные материальные сокровенности, которые он не хочет открывать все. Потому что что? Это слишком интимно. Что такое интимно? Кто это такой интимный? Сокровенный, да, сокровенный, скрытое. Никому больше этого нет. И вот эти интимные какие-то вещи, а несомненно человек, не знающий, что там у вас, он не удовлетворен, потому что он не может быть, надеяться, что он вас сможет проконтролировать. Он хочет, он боится, не может на вас положиться, и поэтому он всегда заинтересован, что там у тебя, да? Ну давай! И он и так. И он, в общем-то, начинает устраивать, чтобы вы ему открыли это. И он с каким не с таким ключом, а с гаечным туда, с ключом от паровоза, так сказать. Он хочет как бы это все вскрыть сам. Как вероломство такое совершает, как фомкой там это все делается. Воздадером, так сказать, чик-чик-чик. И вот, говорится, когда мы находим ключик к человеку, на самом деле, он сам нам раскрывает, говорите сокровенно, да, раскрывать свой ум там. И он сам открывает, и это ему даже. Он как бы на вас надеется. Открывает. И вот представим, что вы проходите эти 7 врат, как бы, да? Все эти замки. И потом раз смотрите, 8-е. Тюль такая висит. И там что-то такое. Черное белеет. Правое левее, чем такое-то. Что такое? Ароматно воняет, что-то такое. И такая табличка. Уже никаких замков. Все это можно сорвать с человека. Даже с синьком. Понимаете? Можно всякими кознями пробраться туда, к сердцу человека, его потайным. Как-то хитростями. И вдруг тюль. И на тюле такая табличка. Трижды подумай, прежде чем сдернуть. Готов ли ты это увидеть? Трижды подумай. Готов ли ты это увидеть? То есть никаких замков, ничего. Это тюль! Сюда же так слетит. Но там почему-то на всех дверях запреты там, всякие замки, печати. Казалось бы. А тут просто самое сокровенное тюль просто закрыто. И такая вывеска. Трижды подумай, готов ли ты это увидеть. И морал. Лучше не вдергивайте тюль. Почему? Иначе жизнь потеряет и отношения с этим личностью всякий вкус. Поэтому Кришна не стал что дергивать. Он мог бы. Но тогда свобода Арджуны была бы нарушена. Сокровенность была бы. Личность. Он не посягнул на его индивидуальность. Оставит его что? Личность. Говорили о вопросах направления. Говорили, что происходит, когда человек идет путем духовного развития и не отправляет приложенные энергии. Философское отклонение больше связано с выводами. Сиддхантой. То есть все может быть правильно, но вывод может быть неправильным. Поэтому это отклонение. Понимаете? С виду очень сложно разглядеть отклонение, если вывод как бы от вывода отклоняется человек, понимаете? Сиддханта — это вывод как бы, суть, как бы ответ. Но если даже все здорово, но в ответе этого не получилось, значит там было что-то отклонение. Но если даже там что-то как-то непонятно, но ответ получился такой, значит это не было всем отклонение. Прабхупада всегда говорит, мы все судим по результату. Мы во всем судим по результату. Да, как правило, что он прикрывает какие-то свои нечистые мотивы, чистые желания. Вот Господь Чайтанья, есть эта история с Брахманом, который бьет ногами Бхагаваду. Он не умел читать даже, просто на картинку смотрел. Гуру ему сказал, это Кришна, он верховный личность Бога. А вот это Арджуна. И вот Кришна, Арджуна, вот эту картинку ему показал. И вот он. И он, картинка там немножко это переломилась, и она вверх ногами лежала. И поэтому Бхагавад-гиту вот так вот. И он все время смотрел. И все время перелистывал ее. Господь, и как-то Господь читал. И все над ним смеялись. Все знали, что он умел читать. Санскрита декламировался, ну со шнуром он был, у него был гуру. И он просто смотрел туда и плакал, и так плакал что-то, и все, ааа, сахаджи, это мы смеялись над ними, и все остальное. Господь Чайтанья, проходя мимо, сказал, ты что плачешь? Дорогой Брахман, почему ты плачешь? Он сказал, это надо долго рассказывать, почему, то есть причину ты спрашиваешь. Он смотрел на эту картинку, там, правда, она прямо здесь. Мой гуру сказал мне, чтобы я каждый день изучал Бхагавад-гиту. Но он не знал, что я не умею читать. Я пообещал ему, что это буду делать. Теперь я каждый день открываю и пытаюсь изучить Бхагавад-гиту. Я вот эту картинку так каждый день. С каждым днем все больше и больше осознаю. Как же Господь великий так милостив, он стал колесничим, колесницей с меня преданным. Как же он прекрасен в своих качествах, в своей форме, в своем имени и в своих действиях. И думая об этом, слезы ручьями текут из моих глаз. Какой же наш Господь! И Господь Чайтанья поднял его и обнял себя. Скоро ты становишься. Я тебе обещаю. Вот вам философский отклонение. Где отклонение? Нет такого. А все похохотали, думали, что есть что-то. Потому что результат был. Что? Правильный результат. Поэтому, когда мы говорим об отклонениях, мы говорим отклонение. Шлоку неправильно произнес, неправильно перевел. Но это еще не является отклонением. Это говорит о человеке, который не очень как бы, квалифицирован в представлении шастры. Это не говорит о его вере, о его выводах. Понимаете? Как мы иногда, рассказывая какую-то суть, можем изменить обстоятельства.